И за другую беритесь, товарищ подполковник, и сразу вовнутрь. Там и будет ваше рабочее место. И сектор обзора оттуда хороший. И если удачно сойдет, взрыв зафиксируйте». Просунувшись в люк за инженером, Черепец с голосом инструктора стал объяснять Курочке его будущее хозяйство. «В случае появления самолета противника, — говорил он, цокая, как сокол, обучавший его инструктор, — мы берем цель в кольцо вот таким способом». Объяснял он долго и очень толково, до тех пор, пока не пошли в воздух с жестким и мощным гулом штурмовики. «Закругляемся», — прислушавшись, сказал старшина. «Сейчас, наверное, и нам будет ракета. Вот ваш боезапасик, товарищ подполковник, вот ваши наушники, СПУ, а затем разрешите быть свободным». Он легко выбросил свое большое тело в люк, и тотчас же громкий голос старшины торпедистов произнес: «Торпеда готова по-боевому, товарищ гвардии-майор». «Солидности ни во мне не было, ни в папаше моем», — произнес кто-то внизу. «И вся у нас семья такая несолидная». «А ты себя в руки возьми», — ответил низкий голос. Федор Тимофеевич Курочка поправил парашют и сел удобнее. Все вокруг наполнилось воем и грохотом винтов. Было слышно, как снежные комья забарабанили по фюзеляжу машины. Потом спокойным деловым голосом Плотников спросил по СПУ: «Товарищ подполковник, в порядке?» «В порядке», — тенарком ответил Курочка и покашлял. «Штурман, порядок?» — опять спросил Плотников. «Порядок, порядок», — кряхтя ответил Веселагу. Он всегда очень долго усаживался и располагался со своим хозяйством. Черепец: «Нормально, товарищ гвардии майор». «Ну и хорошо», — сказал Плотников. Прищурившись, он оглядывал взлетную дорожку. Потом проводил взглядом машину командира полка и медленно отжал газ. Винты завыли громче, огромная машина качнулась и, ускоряя бег, помчалась по очищенной скрипками взлетной дорожке. Стартер опять взмахнул флажком, словно разрубил воздух, третья машина пошла на взлет. Афоненко уже ходил в воздухе, поджидая своих однополчан и придирчиво поглядывая на то, как они подстраивались к нему. Плотников, Сухинчев, Дмитренко, Бешапка, Романов, Шорин и другие, которые в грядущем сражении будут называться маками. Все шло нормально. Маки пристроились, как он их учил. Лучше не бывает. Можно было ложиться на курс. Вот здесь внизу командующий, и Фоменко помахал плоскостями своему генералу, который смотрит сейчас, наверное, сюда в небо. «До свидания, командующий. Не может быть, чтобы он не провожал гвардейцев в бой». «Хорошо Фоменко своих выучил», — сказал командующий, глядя вверх. «Он всегда провожал гвардейцев в бой, и глаза при этом у него имели совершенно особое выражение». Сигарообразные торпеды блистали серебром под самолетом, мощные, грозные, были винты, и казалось, что на вышке командного пункта ударил ветер от этих моторов, скоростей, от этого грандиозного потока уходящих в бой самолетов. Связной смотрел вверх, полуоткрыв рот с испугом в глазах. Он никогда еще не видел столько самолетов в воздухе. «Николай Николаевич, вы говорили с Плотниковым насчет полка?» — спросил командующий. «Да, он соглашается». «Конечно, пора Фоменке переходить на дивизию», — сказал командующий. «Полковника ему присвоим. Командир он отличный». Дверь на балкончик была как бы заклеена по-зимнему бумагой, но Шура приспособилась ее открывать. Только для этого нужно было вынести маленького в коридор, потому что его могло продуть. Она вынесла маленького на сундук, покрыла его еще старой курткой веселагом на всякий случай и, сказав: «Спи, спи, спи скорее», вернулась в комнату. «Откроете?» — спросила Настя. Шура молча кивнула. Самолеты шли низко и так гудели, что в уцелевшем от бомбежек окне позвякивали стекла.